Раздел 6.4. Институты матрешки и агентская проблема. Агентская проблема. Агентская проблема — это одна из хорошо изученных институциональных ловушек. Первоначально эта тема разрабатывалась в рамках менеджмента и экономики, затем получила развитие в политологии в работах Джеймса Бьюкенена о теории общественного выбора, а также в праве и институциональной теории. Агентскую проблему часто представляют на примере отношений менеджмента и собственников. При принятии решения выгоды менеджеров, обусловленные их зарплатой, премиями, бонусами, индивидуальными рисками, отличаются от мотивации собственников. В результате, хотя нанятые менеджеры должны бороться за интересы собственников, на самом деле в конкретных ситуациях их интересы противоречат интересам собственников. В качестве бытового примера можно привести отношения между владельцем недвижимости и риэлтором, нанятым агентом. Предположим, владелец хочет продать квартиру. Обычно риэлтор получает фиксированную комиссию или комиссию, установленную в процентах от суммы сделки, допустим, 2%. В этой ситуации владелец ожидает, что будет проведена максимально активная рекламная кампания, охвачен максимальный круг покупателей, чтобы продать недвижимость, по возможности не снижая цену. Мотивация риэлтора совершенно другая. На самом деле, риэлтор заинтересован дать покупателю скидку и продать как можно быстрее. Скидка, например, в 10% может быть очень болезненной и невыгодной для владельца, но мало влиять на доход риэлтора, поскольку риэлтор фактически делает скидку за счет владельца. При цене недвижимости 100 тысяч долларов владелец потеряет 10 тысяч долларов, а агент только 10% от своей комиссии, которая составляла изначально 2000 долларов, то есть агент потеряет только 200 долларов, при этом получит 1800 долларов. Не сделав скидку, риэлтор рискует вообще не получить эти 1800 долларов, то есть риэлтор будет навязывать владельцу скидку, благодаря которой риэлтор прибыль, тогда как владелец понесет чистый убыток. Для владельца скидка может означать убыток по сравнению с ценой, заплаченной при покупке или рыночной ценой. Агент же получает прибыль в любом случае. На практике, если вы работали с риэлторами, чаще всего так и происходит. Риэлтор пытается осуществить свою, а не вашу выгоду от сделки. Все, кто руководил отделами продаж, знают, что тема скидок — это типичный плач менеджеров по продажам. Менеджер по продажам обязательно будет со слезами объяснять, что при скидке 10% этот отличный клиент заключил бы огромный контракт. Этот продажник старается не замечать, что вся маржа компании составляет 5%, и в таком случае компания понесет убыток. Такая слепота особенно овладевает продажниками, когда их вознаграждение исчисляется от выручки, а не от прибыли. Когда я работал в финансово-банковских структурах, я столкнулся с интересной агентской проблемой в области крупных сделок лизинга и кредитования корпоративных клиентов. Такие клиенты часто приходили через посредников, разного рода агентов и кредитных брокеров. Банки и лизинговые компании платили агентам комиссию. Однако вскоре некоторые крупные банки и компании вынуждены были запретить сотрудничество с брокерами полностью. Дело в том, что собственные сотрудники потеряли мотивацию заводить сделки напрямую. Даже получив заявку напрямую, через сайт или рекламу своего банка, сотрудники банка начали отдавать заявку знакомым брокерам, чтобы затем оформить ее как поступившую от брокера. В этом случае они делили комиссию брокера, которая могла составлять около 1%, а при сумме сделки от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов это была значительная сумма. Руководители лизинговых компаний говорили мне, что брокеры таким образом коррумпируют сотрудников. О рынке кредитных и лизинговых брокеров и связанных с этим агентских проблемах рассказано подробнее в моей статье в журнале «Деньги и кредит». В России, начиная с 1990-х годов, возник неисчерпаемый перечень подобных махинаций на всех уровнях власти и бизнеса. В обиходе это воспринимается как всепроникающая коррупция, но на самом деле агентская проблема — это не обязательно коррупция и даже чаще всего не коррупция в буквальном смысле. Например, в описанном случае с риэлтором риэлтор не нарушает договор и не совершает незаконных действий. Некоторые менеджеры лизинговых компаний заводили своего брокера, условно говоря, на друзей и родственников, что тоже не противоречило подписанным ими обязанностям по трудовому договору. То, что комментаторы путают агентскую проблему и коррупцию, это на самом деле сильно уводит от понимания реальных проблем. Коррупция — это в сущности гораздо меньшая проблема, чем весь масштаб агентских проблем на всех уровнях. Коррупция, в конце концов, всего лишь создает дополнительный налог на экономику. Известный государственный деятель Александр Меньшиков прославился и государственным строительством, и не менее масштабными коррупционными схемами. Коррупция в варианте Меньшикова — это создавать и немного отщипывать, немного по сравнению с масштабами создаваемого. Агентская проблема может не включать коррупции и при этом обеспечивать такой разлад менеджмента, который не позволяет вообще ничего серьезного создать. Многоуровневые, хитрые, не нарушающие закон агентские действия съедают систему управления изнутри. Тем более это происходит на фоне множества институциональных рассогласований, экстерналей и ловушек. Вместо того, чтобы пытаться исправить эти побочные эффекты и несовершенства институтов, агенты мастерски извлекают из них выгоду в свой карман. Например, административная система заторможена, бюрократично, проситель обречен ходить по кабинетам годами. Так это же и хорошо для агента-чиновника. Можно предложить рыночный сервис через одного школьного друга, который как раз создал юридическую фирму, помогающую в этих вопросах. И вам хорошо, и нам хорошо, и все легально. Только система в целом становится все более трухлявой. Современное макрорегулирование преимущественно сетевое, горизонтальное, а не иерархическое, то есть осуществляется горизонтально между множеством субъектов, в рамках институтов и контрактов, а не управляется сверху вниз, иерархически. В результате множество агентских мотиваций сплетаются в низовые сети, которые порождают парадоксальные и причудливые формы и мотивации деятельности. Сюда относится, например, низовая коррупция, которая часто может быть результатом спайки ветвей власти на низовом муниципальном уровне. Эта проблема обсуждалась в ряде российских фильмов, например, в фильме «Левиафан» Звягинцева. Где-то вдалеке от Москвы, от центральной власти, местные власти образуют низовой комплот на основе сходства агентской мотивации, в данном случае коррупционной и преступной. Коррумпированный мэр оказывается в союзе с коррумпированными прокурором и судьей, таким же коррумпированным главой местной полиции и так далее. Это вовсе не является специфической российской чертой. Раньше считалось, что такая ситуация характерна для любых стран со слабо развитыми институтами. Однако сегодня мы наблюдаем кризис Запада, который порождает, по сути, очень похожие агентские связки на всех уровнях. Обсуждавшаяся выше сословная монополия на власть, основанная на родственных и клановых связях, дополняется переплетением агентских интересов. Тут надо согласиться с консерваторами. На основе неолиберальной, эгоистичной, индивидуалистической парадигмы эти агентские проблемы неразрешимы в принципе. Сейчас принято говорить о коррупции как главной проблеме, потому что понятие морали в современном западном дискурсе заменили понятием соблюдения закона. Но что делать, если агент не нарушает закона, а тем не менее проедает общественную систему? Авторы агентской теории указали бы на то, что нужно установить более совершенный KPI, увеличить прозрачность. Но что делать, если аудиторы KPI и отчетности сами — часть агентской проблемы? Сословный монополизм на власть порождает ситуацию, когда власть проверяет себя сама с помощью собой же назначенных представителей. Это замкнутый круг. Я предлагаю технические решения этой проблемы через обновление инклюзивных институтов и построение новых структур коллективного действия. Речь об этом пойдет в отдельной книге, посвященной модернизации институтов. Двухуровневая рациональность. Институты-матрешки. Агентская проблема приобретает еще более сложный характер в связи с тем, что институты имеют многоуровневый характер. Можно сказать, что институты вложены в институты как матрешки. Например, мотивация одного подразделения, того же отдела продаж — это один уровень. Тут есть своя рациональность в рамках заданных KPI. Большая корпорация в целом — это уже институт более высокого уровня. Ее действия не могут быть выражены полностью в KPI нижнего уровня. Эта большая корпорация может вдруг закрыть прибыльный филиал, потому что сменилась региональная стратегия. С точки зрения филиала, это абсурд и действия вопреки здравому смыслу. Как мы обсуждали выше, институты задают когнитивные и метакогнитивные рамки. Рациональность на одном уровне институтов не соответствует рациональности на другом уровне институтов. Корпорация, в свою очередь, является подчиненным элементом своего государства, макрорегулирования. Этот институт верхнего уровня, государство США, например, может взять и объявить санкции против России и заставить свои корпорации за бесценок распродавать их прибыльный бизнес, который они десятилетиями выстраивали в России. С позиции рядового наблюдателя, со средним образованием и бытовым жизненным опытом, все это выглядит как полный абсурд в духе Кафки. Только разобрались с бытовым здравым смыслом и постигли закономерности на микроуровне, уровне муниципалитета и предприятия, как тут все летит неизвестно куда. Описанная мной выше агентская проблема, в классической версии это ситуация циничного, рационального поведения агента в свою пользу, а не в пользу нанимателя, собственника, государства или общества. В этой классической схеме агент действует цинично, но разумно. Проблема многоуровневых институтов состоит в том, что агент действует разумно только в критериях своей матрешки. Боцман на «Титанике» старается достичь блеска палубы, рассчитывая таким образом внести вклад в успех плавания в целом. Если бы институты матрешки действовали как жесткая иерархическая структура, как армия, например, то это не было бы такой проблемой. Да, некоторые солдаты и журналисты всегда говорили бы словами Александра Галича, что пехота погибла зазря, но в генеральном штабе знают, что не зря. Но к сетевым институтам это не относится. Сетевым институтам низового уровня предоставлено самоопределяться, жить своим умом в условиях, когда интересов и мотиваций институтов более высокого уровня они не понимают. Это создает противоречие между низовыми институтами и институтами верхнего уровня. Правительство США вводит санкции, а корпорации США находят способ обойти эти санкции. Народ понимает рациональность на одном уровне институтов, в своей матрешке, а решения принимаются на другом уровне. Это делает демократию 20 века больше неосуществимой. В принципе, возникают параллельные реальности. Сетевые институты, население, бизнес, муниципалитеты видят и понимают одну реальность. Элиты в феодальных институтах видят и понимают другую реальность. Политика спектакля подменяет инструмент коммуникации между двумя реальностями, но самой коммуникации не выполняет. Народу постоянно кажется, что элиты и правители живут на планете розовых пони. Их заботы и представления к народу перестали относиться совсем. В свою очередь, элиты плохо понимают, что происходит внизу. Не потому, что они плохо информированы, а потому, что в их реальности сами когнитивные матрицы уже другие. Институты формируют когнитивные и метакогнитивные рамки. И этим так опасен эффект многоуровневых институтов. Институтов-матрешек. Мы видим, как во внешней политике элиты разных стран не могут договориться, как будто говоря на разных языках. Внутри одной страны элиты лучше контролируют общую информационную картину и создают видимость единомыслия. Внутри каждой страны всегда есть борьба интересов. Но в наше время даже единство понимания происходящего существенно утрачено —